Виск, шум и гам был ожидаем. Меня затискали и зацеловали. Вернее, тискала и целовала лишь Людмилка, а вот ее подруга на это смотрела с завистью. Подруга мне совершенно не глянулась, и ладно, фигура не ахти, расплывчатая, это корректируется, но еще и физиономия подкачала. На память пришли незабвенные строки. «А что ты страшная такая? Ты такая страшная. Я еще и конь страшный. Сама-то, кобыла. Кто же такой смельчак? Ясно, у Люды там, куда ее зовут, может быть не один, а два поклонника, если бы она пошла. Достаю подарки, в том числе и три пары чулок и три пары колготок, уже жалею, что перчатки не купил три пары. Духи, косметика, ликер, кофе, шоколад, опять бейбутовский. Ой, завтра же у друга операция, а потом пару дней, и выпишут. Надо идти в универ сам на поклон к Машке, у той есть связи, куплю по спекулятивной цене, деньги-то есть сейчас. В продаже я шоколад встречаю иногда, но не часто, а времени бегать по магазинам и стоять в очередях у меня нет. Ты кого ограбил, мальчик? Пытается флиртовать со мной кобыла Дашка. Любимой девушке всегда найдешь возможность подарок сделать, отвечаю я и вижу, Люда цветет. Ну не козел ли я? С другой стороны, нравится она мне больше остальных. Беда в том, что и от остальных пассий отказываться не хочу, и делать Люду несчастной, тем более. Будущее покажет. Люда умело выпроводила подругу. Хотя, может и в лоб сказала, они на кухне о чем-то шептались. Недовольная Дашка ушла, а я спросил, что-то от тебя хотела она. Спросила и замер, сейчас соврет вдруг, на день рождения к парню звала. Что, я дура ходить, знаю, чем такие мероприятия могут закончиться. Отмахнулась Людка и потащила меня тискаться на диван. Отлегло, мы так увлеклись, я даже попытался вспомнить, лежит ли у меня в кармане изделие города Армавира за пару копеек или нет. Импорт вчера весь ушел на Александру, сегодня решаю ночевать тут. И неверное было решение, я и сам измучился и Люду измучил домогательствами. Тело молодое, гормоны даже после бурной ночи накануне бурлят. На занятия опоздал по уважительной причине, автобусы не ходили. Вчера подтаяло немного, а утром морозец, и сразу гололед страшный. На окраину города не скоро приедет машина посыпать дорогу. Я пока пешком шел, а местами и бежал. До школы меня ни один автобус не обогнал и ни один не попался навстречу. Коллапс транспортный. Неожиданностью было то, что уроки вела невысокая молодая девушка, студентка, я так понял, педпрактика у нее. Почему опоздал? Грозно, как ей кажется, спросила меня девушка. Проспал, винюсь я под смешки ребят. Мы все живем тут в общаге, даже городские. С родителями завтра в школу. Находит правильную линию поведения малышка. Опять же, как ей кажется правильную. Ясно, она решила, что я местный, и ночевал дома. Они не могут, под смешки класса отвечаю я. Хочешь, чтобы я лично приехала к ним? Хмурится девушка. В Ростов? Натурально удивился я. Класс ржет, девушку это еще больше заводит. Так, как там тебя? Вон из класса. Потом поговорим, указывает тоненьким пальчиком на дверь студентка. Выхожу и сталкиваюсь с директором школы Кимом. Ты чего тут? Удивился он. Урок же, или в туалет вышел. Выгнали, вздохнул я. Еще и родителей в школу вызвали. С серьезной моськой отвечаю я. Глава 12. Тебя выгнали? Не поверил Николай Сергеевич. Того гляди и сатану из пекла выживут. Сочувствующе всплеснул руками любопытный старик-вахтер. Но это может и к лучшему. Неожиданно сказал Ким, неясно про кого, про меня или про Визельвула. Поговорить с тобой хотел. Иду телком вслед за директором. Слышал, тебя в партию хотят рекомендовать. Читай, директор кинул мне газету «Правда» от 2 ноября. Это новый устав, вернее, изменения в старом. Устав коммунистической партии, с предлагаемыми изменениями, вслух читаю первую страницу я. Не читал, не было времени, а что там? В партию принимаются лица, достигшие 18 лет. Молодежь до 25 лет вступает в партию лишь через ВЛКСМ. Раньше было до 23, но основное для тебя не поменялось. Да что не так, не понимаю я. Три рекомендации от членов партии, которые меня должны знать не менее года, и имеют стаж не менее 5 лет, ну и рекомендации комсомольских организаций, начиная с районной, можно и городской. Основные изменения в уставе касаются как раз процедуры приема в партию, который теперь должен будет проводиться на открытых партийных собраниях с учетом мнения беспартийных. Будут расширены обязанности членов КПСС, которые отныне будут отчитываться за любой свой проступок и отвечать перед первичными партийными организациями, полномочия которых расширили, пояснил Ким, закурив сигарету, а курил он редко. Но у тебя другая проблема, 2/3 голосов нужно тебе набрать в первичке КПСС. Ну, не понимал я, проблемы у тебя будут, Толя. Первичная организация КПСС у нас в школе состоит из 5 человек и 2 точно против тебя будут, а надо 2/3 голосов, пояснил Ким. Меня Капелька попросил помочь, я все продумал, как тебе надо поступить. Кто против? Удивился я. У меня и врагов-то нет. Учитель физики и учитель математики, это 2 члена КПСС наших, и обоих ты откровенно кинул с олимпиадами. А люди прошлый год за тебя премии получили, благодарности. И в этом году брали на себя обязательства на 1986 год, ведь ты и в КЛШ ездил. Рассчитывали, а ты даже в районных олимпиадах не участвуешь. Некогда, вы же знаете. Пожаловался я. Время есть еще отличиться, поговори с ними, скажи, что в этом году не успел по объективным причинам, а в следующем, то есть в 87-м, точно поедешь на краевую олимпиаду. Попытаюсь, поправил я, но вообще, все понятно, год кандидатам, да это же еще не скоро. Эх, молодежь, полгода это скоро, поверь, время пролетит махом, с ностальгией сказал директор. А вообще, кандидат в 18 лет, это, скажу тебе очень редко. Что там у тебя с практиканткой? Под конец спросил директор. Опоздал, в академии ночевал, автобусы не ходят, гололед, пояснил я. Нам, конечно, запрещено ночевать вне общежития, и это правило для всех учащихся, обязанности у всех равные. Но я, то животное, которое равнее всех остальных. Ким лично завел меня в класс, возражений, конечно, не последовало. Деваха в отместку вызвала меня к доске рассказать решение домашнего задания. Списать я не успел, но пока шел урок, успел заглянуть в тетрадку Ленки. Так что моя нелюбимая химия принесла мне 5 в дневник. Девочка оказалась принципиальной, но справедливой. После занятий еду к Бейбуту в больницу. Операция прошла успешно, но к вечеру мой друг уже отошел от укола промедола и ощутимо чувствовал боль. Виду, конечно, старался не показывать. Собираюсь выходить и натыкаюсь в дверях на девушку, которую сразу и не узнал. Видел я ее один раз в жизни, и то она была бухая. К Бейбуту пришла его невеста, Аида, как сейчас помню ее имя. «Дай пройти», невежливо пытается оттолкнуть меня с дороги девушка. «Пускать», оглядываюсь на друга, который тоже девушку узнал. «Пускай, что делать», вздыхает тот. «Ухожу, пусть сами разбираются, а выгнать я ее мог, через главврача, например». К Людмилке я наведываюсь теперь каждый день, но с ночевкой не оставался больше. Как-то мы оба негласно решили не рисковать. К концу недели вернулся Бейбут с колесами и спицами на ноге. Подарил другу подарки из березки. Рюкзак еще ему свой отдал, кроме сладостей. Очень порадовал друга. Удобная вещь для туриста, со множеством разных кармашков и на спине сидит удобно. Он для меня тоже приготовил неожиданный подарок, видеокассету для моей бабушки. И фильм хороший на ней. «Иди и смотри» называется, про войну, где взял, не колется, но неважно. Пришлось собирать бандерольку для своих. Купил непременно кедровых орехов и шишек, вяленое мясо дичи дала моя подруга Люда, набрал местных конфет, фотку приложил свою последнюю со сборов, письмо написал. Короче, вместо бандероли получилась полновесная посылка. В письме пояснил, что не приеду на Новый год, мол, дела по спорту и учебе, что, кстати, частично, правда, всю неделю, включая выходные, я занимался в краевой библиотеке, что находилось в центре города, большое и красивое здание, в подвале которого располагался зал периодики. Я искал все возможные документы по МЖК. В понедельник удалось попасть на прием в горисполком к Виктору Васильевичу, моему коллеге по конкурсу красоты. Оказывается, ему уже звонили из горкомов, и место он примерное уже подобрал, недалеко от городского аэропорта. Центр, считай, во вторник собираюсь на крастежмаш к его директору Геннадию Павловичу. Автобусы на завод не ходят, только рабочие и еще электричка. На ней и добрался. От окраины города недалеко, а от общаги километров 100. Красноярск, город немаленький. Неожиданно в кабинете оказались, кроме главного, еще несколько человек. Меня явно ждали и готовились. Знакомьтесь, товарищи, предложил директор завода. Один из присутствующих, Совсем молодой парень Адасов Рамиль оказался представителем производственно-монтажного объединения «Красноярск экскаватор-тишстрой». Он и дал раскладку по возможностям завода. «Нам не нужны никакие помощники, если взять в работу три высотных дома, то за 4 года с 86 го по 90 краткое наш завод потянет стройку сам, ну, при помощи рабочих рук молодежи», конечно, закончил, как сказали бы в будущем, свою презентацию парень. «А ты комсомолец?» – спросил я. Оказался комсомольцем. Парню 25, сам из Дагестана, закончил миссии по распределению, уже 2 года тут на заводе в ПМО работает. Я в свою очередь рассказал, где нам планируют выделить место, в принципе, не очень далеко от завода, но есть микрорайон ближе, Солнечный называется. Еще товарищи посоветовали так называемый нулевой цикл через подрядные организации строить, а не силами будущих жильцов. Наконец, совместное заседание горкома ВЛКСМ и КПСС. Дело не быстрое, наметили на март-апрель конференцию городскую. Инициатива Адасова была встречена, мягко говоря, невосторженно. Другие предприятия тоже планировали участвовать в строительстве МЖК. Соответственно, поступило предложение вместо 3-5-подъездных 9-этажных домов строить 3 дома в 7 подъездов. Это около 800 квартир. Найдем ли столько энтузиастов? Ну, планы окончательно будут сверстаны после конференции. Сама стройка, дай бог, через год начнется. Довольный проделанной работой иду в общагу и застаю дверь в комнату закрытой. Бибут с Айдарией, предполагаю я, и стучусь. Кто? Слышу голос друга и женский шепот. Точно. Не дай бог, моя койка помята будет. Говорю стандартный наш ответ. Открывай, сова, медведь пришел. Дверь открывается, и я вижу в комнате мою соратницу по комсомольской дружине школы Иру Маклик со своей соседкой Инной. Та сидит в слезах, и бибут странный, злой и растерянный. Инна, что случилось? Отчего глаза на мокром месте? Шучу я. Толя, ты только сразу никуда не беги, пугает меня Ирка. Неужели что-то с моими случилось? Задумываюсь я. Нет же, причем тут Инна, это малолетняя, может, ее кто изнасиловал, например? Короче, козлам одним надо по рогам настучать, злобно говорит мой сосед. К Инне приехал ее бывший парень с друзьями, как-то нашел ее, и сейчас они у нас в комнате бухают, пояснила Маклик. Мы просили уйти, а они не хотят. Ну, пока не понимаю я, забыв всю подоплеку дел Иркиной соседки. Пока не вижу проблем. Они и сюда приходили, еле вытолкал их, сказал одноногий пока друг, досадуя на свое бессилие. Уже понятно, за что морду бить, обрадовался я, а чего Илюху с парнями не позвали. Нет Ильи, с Ленкой в кино ушел, и парней нет, и я не боец, с надрывом сказал Бибут. Они нам нагрубили, ну друзья и тот парень, с которым Инна дружила, сказала Маклик, явно смягчая факты, ведь я помню, что они жили даже вместе, пока Инкин папа, декан вуза, не разлучил дочку и этого похабного педофила. «Сидите здесь, сейчас схожу, разберусь», — снисходительно говорю я. «Осторожней там, этот мудак, крепкий парень, а с ним еще парочка амбалов», — хмуро говорит друг. «Черт, и правда, надо подстраховаться», — говорю я и надеваю свои боксерские перчатки. «Убью еще дураков». 3-й этаж, дальняя сторона. На пути не кстати попадается Сашка. «Толь, ты ко мне?» — удивилась она. «Саш, потом, мне нужно с парнями одними тут поговорить», — отмахиваюсь я. «Толя, слышишь, ничего у меня с ним не было», — пугается Александра. «Зачем он мне, дурак малолетний, так, слюни пускает на мою грудь? Сейчас очень интересно, про кого ты, но я иду точно не к твоему ухажеру. К Инке, которая с Маклик живет, вломились какие-то нахалы, но с тобой потом побеседую, и с ним заодно, кровожадно обещаю я». Оставив растерянную любовницу стоять с открытым ртом, подхожу к комнате девочек и еле успеваю отшатнуться от двери, открывающейся не иначе как пинком ноги. Передо мной стоит высокий парень, довольно крепкого телосложения, и, что важно, вижу его в первый раз. Резко бью в челюсть, отправляя и так стоящего некрепко на своих ногах незваного гостя в полет. В комнате еще 2 амбала, но в тесном помещении нет у них шансов никаких. Удар у меня все без замаха, акцентированные. Буквально 3 секунды и в комнате 3 мычащих наглеца. «Ты кто?» — первым очухивается пинатель двери. Добавляю коленом, возможно, повреждая зубы. Следом хреначу еще раз амбалов. «Да за что?» — орет один из них. «Было бы за что, вообще убил бы», — хмуро отвечаю я. «Значит так, педофилы, сейчас резко подрываетесь в умывальник, приводите себя в порядок, наводите порядок в комнате и исчезаете. На все про все у вас 10 минут. Почему педофилы? Удивляется пинатель. Ну а чего ты с несовершеннолетней девочкой кувыркался и не знал, что за это в тюрьму сажают? Я уже понял, кто ухажер Инны. Мне самому 17 лет, и это она меня соблазнила. Я сам несовершеннолетний. Ну а че вы тут делаете в общаге? Спрашиваю я, не помня законы СССР на этот случай. Инна в гости звала. Вот письмо. Тьфу, дай до дубленки дойти, покажу. Я на выставку приехал сюда, я художник. Мы вообще пожениться хотели. Оправдывается парень. Вот малолетки тупые, сами накрутят парней, а потом я разбирайся, злюсь про себя я. Мне все равно. Я комсорг школы, у нас запрещено пьяными в общежитии находиться, и потом, девочки вас просили уйти, почему не ушли? Осталось 9 минут у вас. Принимаю решение я. И тихо чтобы, не хочу от вас ни одного звука слышать. Ты че, боксер что ли? Спросил один из троицы. В умывальник он не успел уйти. Сказал же, тихо. Глава 13. Пока хулиганы наводили порядок, я привел в комнату девушек. Инна идти не хотела, но я желал устроить очную ставку. Ну, и зачем ты его звала, и адрес мой дала? Спросила злая Маклик, увидев письмо соседки по комнате своему суженному в Москву. Это был порыв слабости, и это наша общая комната. Попыталась оправдаться малолетка. Ну, вот дети пошли, а? Спросила меня моя ровесница Ира. В 15 лет. Я девушка еще. Я и сам в этом теле девственность потерял в 15 лет, но состроил понимающую физиономию. Значит так, я уже позвонила ее папе, и лучше бы вам, ребята, исчезнуть. Он сказал, что завтра прилетит в Красноярск. Зло сказала девственница. При слове «папа» незадачливый художник стал вертеть башкой, пытаясь понять, как бы ему сбежать поскорее отсюда. Амбалы, его друзья, или не в курсе разборок, или еще не протрезвели. «С тобой понятно, кто ты и зачем тут, а это кто? Волшебники?» – спросил я, указывая на парней. «В гостинице живем вместе, они борцы, я их попросил со мной поехать», – буркнул художник. «Тут просто места мало, были бы мы на свободном пространстве, и не такие бухие», – почесывая побитую морду, оправдывался одни из борцов. «Ага, еще хорошо бы, чтобы вас не двое было, а пятеро, и я был связанный», – заржал я. «И не мечтай, мало того, я вот узнаю откуда вы, и стукану вашему тренеру, мол, вы за бутылку водки продаетесь». С презрением на меня, как на потенциального стукача, посмотрели все, кроме Маклик. Та сама такая же. Дверь неожиданно открывается и показывается первокурсник, член комитета комсомола школы Женька Денисенко. А еще он сын второго секретаря горкома ВЛКСМ. Вид парень имеет боевой, но, завидя обстановку, расслабляется. «Ира, кто тебе нахамил?» Спрашивает он и добавляет мне. «Привет, шеф. Виделись, да и тут уже все в норме. А ты чего пришел? Заступаться?» Сказал я. «Ага, Женька, Лапшин, а ты чего тут?» Обратился он к говорливому борцу. Я вспомнил, что Денисенко еще и КМС по борьбе, несмотря на свои 15, или уже 16, лет. «Жень, веришь?» «Нет, тупанули столиком, сосед предложил нам стол в ресторане оплатить, если с ним поедем, мол, общага чужая, вдруг побьют, мы и повелись», — узнал Денисенко пострадавший. «И ведь не зря боялся ваш сосед», — язвительно выдала Инна. «Отошла уже. Тьфу, вот девки молодые, безбашенные. Вывожу всю гоп-компанию за вахту и осуждающе говорю Митричу, который сегодня на дежурстве, что пропускать таких нельзя. Первый раз вижу их, может, отходил», — не отрывая глаз от книжки, индифферентно сообщает пенсионер. «В комнате меня ждала виноватая Сашка, которую, впрочем, я успокоил сразу. Мне с ней детей не крестить. Рассказываю Бейбуту, как загасил троих и вижу, как завидует парень. А папа Инны действительно прилетел на следующий день. Меня вызвали сразу после уроков к Киму, я уже опаздывал на тренировку, а потом собирался ехать к Людмиле, но решил все-таки сходить. Вот и наш герой, комсорг. Кстати, радушно встречает меня директор в кабинете. Кроме него там сидит еще не старый дядя в отличной физической форме, никакого пуза, а мышцы видны и под пиджаком. Лицо волевое, похож на прибалта. Янис Андреевич Баладис, — представился дядька. Декан высшей комсомольской школы в Москве и отец Инны Янисовны, — торопливо добавил Ким. Быстро вы приехали, но угрозу мы пресекли местными силами, да Инна под присмотром надежной девушки, считай, моя правая рука в комсомольском комитете школы. Инна тоже там же, и на хорошем счету, жму крепкую руку я. Отцу явно понравились слова про дочку, а я пожалел мужика. Переходный возраст и все такое, по своим детям знаю. Спасибо, Анатолий, был бы этот Казанова совершеннолетним, посадил бы уже давно. Закрутил голову дочке, и как только адрес узнал ее, с досадой произнес Янис. Ирине вашей за присмотр надо бы спасибо сказать, обратился он к Киму. А папа про письмо дочкина не в курсе. Не сказали ему, ну и я не буду, подумал я. У нас так просто не похулиганишь, эти проскользнули, когда вахтер отлучился, а так никого не пускают, легко сдал Митрича я. Воспитатели в школе есть, вот вчера вроде бы дежурство у Александры было, прищурил глаз директор. Она мне и доложила о хулиганах, соврал я, прикрывая любовницу. Ты после школы куда собираешься? Спросил гость. Думаю, в армию, я ведь в 19 лет школу закончу. Я в сборной СССР по боксу от общества «Динамо», поэтому служить буду в спортроте внутренних войск, высказал я одну из возможных веток развития будущей своей жизни. Это хорошо, но в нашем вузе со следующего года будет действовать военная кафедра, а ты, я знаю, в бюро горкома в ЛКСМ состоишь, награжден высшей комсомольской наградой, поступишь легко, будешь офицером после окончания, забросил наживку Янис. А это стоящее предложение, в 87-м поступлю, через 4 года союз развалится, я уже на 5-м курсе буду. Полгода, и я имею высшее образование, ну и связи кое-какие, тоже вариант, хотя основной упор я делаю на совместный бизнес с профсоюзным лидером Яном Северином, не кинул бы только. Стоп, вроде мне говорили, что в высшей комсомольской школе 4 года учатся, еще лучше. А где вы находитесь и какие у вас факультеты? Спросил я. В Перовском районе на улице Юности, говорит Янис. Факультеты разные, не все вам подходят, но выбор есть. А если я буду коммунистом, ну или кандидатом, это не помешает мне поступить? Спросил я. Янис бросил удивленный взгляд на Кима и, поймав утвердительный кивок, сказал, неожиданно, нет, не помешает. В ВЛКСМ много коммунистов на ответственных должностях. Например, первый секретарь ВЛКСМ СССР Мишин, не сочтите за хвастовство, нам один и тот же человек рекомендации в партию давал в 66-м году, ответил Янис. В нашем крае очень много выпускников ВКШ, сказал Ким. Например, Перепелкин Владимир Сергеевич, второй секретарь горкома ВЛКСМ, Коновалов, зав. Организационного отдела в крайкоме ВЛКСМ, Богдан Хаврун, зав. Отделом студенческой молодежи, Тама Илькевич была зав. Отделом агитации и пропаганды, сейчас ее Комлев сменил, ты с ним работаешь. Валя Иванова, секретарь крайкома комсомола по работе с учащейся молодежью, у нее еще сестра младшая в горкоме ВЛКСМ работает, добавил Янис Андреевич. Иванова, мой недруг, имеет сестру на такой должности в крайкоме, а вообще, целая мафия у них тут из своих людей, принял к сведению я. Интересное предложение, спасибо, благодарю я, и меня отпускают. В самом деле годный вариант. Дело в том, что сейчас в СССР нет свободной информации о военных кафедрах, где они есть, где нет, где откроют. Ни в одном справочнике. Точно знаю только про военку в МФТИ. Надо подумать. Хорошее место пересидеть до развала СССР. Но я однозначно решил посоветоваться насчет вступления в партию с Шениным. Он ко мне неплохо относится, и врать не станет, расскажет все плюсы и минусы. Шенин, первый секретарь Хакасского обкома КПСС, и я совершенно случайно узнал, что он сейчас в Красноярске. Ну, что там? Встретили пострадавшие вчера девочки меня на выходе из кабинета. Ира и Инна выглядели взволнованными. Идем за мной, тяну за руку Иру в кабинет и, дождавшись разрешения войти после стука, представляю Янису Ирину. Выйдя из кабинета, увидел два требовательных глаза. А я, спрашивает Инна, тебя, наверное, отправят еще куда подальше, в Анадырь, например, пошутил я. Не хочу в эту дырь, насупился ребенок, и что в ней нашел художник, скелетик ходячий, подумал я, тогда думай над своим поведением, я сказал, что на тебя жалоб нет, что в комитете комсомола школы работаешь, решил подбодрить девушку я, иду на тренировку, а попутно звоню из автомата своему приятелю Борису, он сегодня дома, болеет уже 3 дня, Шенин, а зачем он тебе, спрашивает тот, Борь, неважно, поговорить хочу. Поможешь его найти, прошу я, хорошо, часа через 2 набери, соглашается Борис. Борька, парень крученый, много знает, думаю, поможет. После тренировки пришлось принять душ, ведь мне еще ехать к Людмиле. И на улице приличный морозец, надо обсохнуть. Поэтому Борису удалось позвонить значительно позже, чем через 2 часа. «Записывай номер телефона в гостинице», — говорит тот. «Тут же на последнюю двушку звоню по этому номеру и попадаю на моего старшего товарища. Олег Семенович, я посоветоваться хочу, мне тут в партию предложили вступить», — сказал я, после взаимных приветствий. «Если нужна рекомендация, дам», — говорит он. «Ну и вообще, поговорить бы», — напрашиваюсь на встречу я. «Завтра часиков в 7 приезжай в гостиницу «Красноярск», я рано завтракаю, заодно и поговорим», — соглашается Шинин. «Утром в 7 утра я как штык в фойе гостиницы. Ждал недолго, Олег Семенович и какой-то бородатый мужик, как мне представили, геолог, спустились вниз, о чем-то споря на ходу. Идем в ресторан, я заказываю только чай, хотя меня очень хотели угостить, мол, студент, школьник, откуда у такого деньги? 3 раза ха, есть деньги у меня как раз, куда деть не знаю. Ну, предложение хорошее, редкое очень, но по твоим заслугам подходящее, и 2 рекомендателя у тебя есть, но есть один момент», — сказал Олег Семенович после пары общих фраз. «И какой?» — задаю вопрос я, ибо от меня его ждут. «Я тут уточнил, идея эта Вали Ивановой изначально была, а она на тебя, возможно, имеет зуб. Помнишь девушку из арт-группы, которую ты ее выгнал? Это сестра Вали. Ну, а в чем минусы? Это же такая честь», — спросил я, заметив, как хмыкнул бородач. «У тебя на комсомольской работе все получается хорошо, есть возможность пройти все ступени, начиная с комсорга школы, в партию всегда успеешь вступить. Если вступишь сейчас, будет трудно, все к тебе будут относиться как к подростку. Знаю, голова у тебя варит, но сложности будут именно в этом. Взрослые коммунисты со стажем и ты, не пойми кто, которому и 20 лет нет, серьезные вещи не поручат, серьезно относиться не станут, да еще и развиваться тебе некуда будет. Люди там по 10 лет сидят на одном уровне должностей, а то и всю жизнь. В комсомоле таких трудностей не будет, да ты молодой, но таких там много. Скорее всего, Вера хочет убрать помеху для своей сестры в виде тебя из горкома», — выложил расклад Олег Семенович. «Сижу, пью чай, думаю. Спасибо, время еще есть подумать», — встаю я для прощания и, не удержавшись, спрашиваю. «А о чем вы спорили?» «Да золото в Чизыголе нашли, но добывать невыгодно», — махнул рукой геолог. «Обидно, я весь расклад по этому месторождению знаю как свои 5 пальцев, как-никак это один из моих последних объектов, но как сказать, лучше промолчу». Глава 14. На занятия я опять опоздал. Опять практикантка вела химию первым уроком. Но, сверкнув карими глазками, она разрешила мне присутствовать на уроке и даже не злилась. Вправили ей мозги, наверное. После обеда тренировка. Бейбут смотрит на меня с завистью. Гантели ему притащить, что ли? Только, Бейбутик, сходите, прогуляйтесь 3 часа. В комнату ворвалась Ленка Лукарь, без стука, причем как всегда. Опухла, возмутился я. Стучаться надо, мало ли чем мы тут занимаемся. И че это я пренебрежительно назван только, а он ласково: Бейбутик, чем вы можете заниматься вдвоем? Я ваши голоса за стенкой слышу. Ну, Талюнчик, я таракана нашла опять, — конючит якобы жалобно Ленка. Получается смешно, ибо она при этом прыгает как мячик на одном месте от нетерпения. Все ясно, будет морозить живность. Может, просто борной хрени этой опять насыпем, как в прошлый раз? — кисло предложил я. И это тоже. Но и морозить тоже будем, — хищно сказала тараканомучительница. В Ростове морозов нет, травить таким способом живность без толку. А вот вымораживание в заснеженном Красноярске помогает реально. Мы и в прошлом году 4 раза морозили. Помогает, но ненадолго. Ленка морозит сразу 3 комнаты, наши 2 и ту, которая у нее соседняя справа. Там живут 2 застенчивые пухленькие девицы, 3-курсницы уже, обе местные, и уйти им есть куда на время проведения экзекуции. Те, кстати, очевидно, уже предупреждены, судя по голосам в коридоре. Делать нечего, Бейбут идет со своей приблудой на ноге к Аркадию. Я же иду к Сашке. В комнате у Александра сидит краснощекий гость, вроде какой тренер или спортсмен из «Динамо». Все вполне прилично выглядит, сидят, пьют чай, рассматривают листки с планом работы. Я заглянул, не постеснялся, но настроение гостить у Сашки потерял. Решаю поехать к Людмилке, Хоть и не ждет она меня сегодня, там решаю и заночевать, о чем информирую Ленку, которая, нагнувшись буквой «Г», раскладывает свои хитрые шарики по нашей комнате. Почему-то шарики у нее пахнут ванилью. Ленка в халатике и вид открывается чудесный, но Ленка затылком, или какой другой частью тела, опытно поняла, куда я смотрю, и, обернувшись, зло погрозила кулачком. «Девочки так не нагибаются», — говорю я ехидно. «Собрался, иди, я тогда еще и дихлофосом обрызгаю все», — радуется зоофобка. «Обибут», — спрашиваю для проформы я, ибо знаю, хитрый азиат не пропадет. «Найду к кому пристроить», — махает рукой соседка. «Это она пообещала заботиться о нем, или угрожает», — размышляю я по пути на остановку. Тем временем уже темнеет, час пик прошел, и автобус ждать можно долго. Деньги на такси есть, но не хочу привлекать лишнее внимание, мол, постоянно тачку вызываю. А наши люди, что? Правильно, в булочную на такси не ездит. Мне изначально не повезло, не успел на автобус отъезжающий, бежать не захотел. Зато следующий оказался уже полупустым. Доезжаю до конечной, захожу в магазин, беру вафельный торт и мороженое. При подходе к дому уже совсем стало темно на улице. Окна на втором этаже у Милы горят. На кухне лампочка, а в зале телевизор, судя по освещению. Звонок в дверь, не открывают. «Лю-ю-ют, это я!» Кричу и понимаю, что это не лучшая идея. Сейчас выглянет какой-нибудь дедок-академик и обложит матами. Шучу, но орать перестал. Опять звонок, попинал чуток дверь, никто не открывает. Ушла куда? В принципе, могла даже и в общагу уйти. У нее место там есть и, когда надо рано вставать, она там ночует. Тогда свет и телек почему не выключила? Потоптался и вдруг заметил тень в окне в зале, не у самого окна, очевидно. Кто-то прошел мимо источника света в виде телевизора и свет в окошке чуток моргнул. Второй этаж, балконы еще не застеклены. Бросаю покупки, снимаю дубленку и пытаюсь залезть на дерево рядом с балконом. Подтягиваюсь на руках, и я уже на балконе своей подружки. Хлама как у всех много, чуть не сшибаю старые лыжи у окна, и вижу сквозь тюль разложенный диван с уже разостланным на нем постельным бельем. Верить в худшее не хочется. Я и сам не идеал в отношениях, но я, это я, а ей такое не дозволено. Сердце сжалось, чтобы через мгновение обрадованно колыхнуться. Сквозь окно я вижу, что в комнате две девушки, Людмилка и еще кто-то. Уже весело стучусь в окно балкона и прошу сову открыть. «Толя, ты как тут?» – искренне удивляется Люда, открывая дверь балкона. «А ты чего не открывала?» – обиженно спрашиваю я. «Я в душе была, а Наташа боялась открыть», – выдала логичную версию подруга. «Это моя одноклассница бывшая, она на обследование прилетела из Норильска». Упомянутая одноклассница была симпатичной шатенкой в джинсах и маечке. «Здрасте, я спать собираюсь, вот и не стала открывать», – невозмутимо сказала Наташа. «Я пошел к двери». Прыгать в снег неохота, попутно бросив взор на кухню. Ну да, девочки посидели немного, стол накрыт и подъеден. Нехорошие девочки, едят на ночь, хотя, с их фигурами. Тут мой мозг, проанализировав обстановку, стал выцеплять детали. Бокалов 4, кроме шампанского, уже ополовиненного, пустая бутылка коньяка. Нехорошие девочки еще и пьют крепкие напитки, еще и мешают их, или они градус повышают. Также девочки курят приму, судя по бычкам в хрустальной пепельнице. Какие нехорошие. Тарелок тоже 4, все с остатками еды. А где еще 2? В шкафу. Кривая улыбка наползла на мое лицо, а Мавр в груди зарычал и попросил крови. «Ты о чем?» – спросила Люда. «Ага, в душе якобы была, а волосы сухие, и под халатиком чулки, которые я дарил. Нас 4 было, но 2 уже ушли», – влезла в разговор Наташа. За добавкой к таксистам, иронично спрашиваю я, разглядывая пустую бутылку коньяка, или сигареты купить. Приму курит подружки. «Да, так, Толя, извини, что сразу не сказала, было еще 2 парня, Наташа в самолете с ними познакомилась, пришли втроем, не выгонять же, а сейчас, да, пошли за добавкой, где найдут, не знаю», решительно сказала Люда, махнув рукой в сторону вскинувшейся было одноклассницы. «И в душе не была?» – спросил я. «А чего не открыла сразу? Я же кричал, голос-то мой слышала». «Испугалась, что можешь неправильно понять», – с вызовом сказала Людмила. «А что ты допрос устроил? Женись сначала», – попыталась отстоять свое место в беседе гостья. «Наташ, еще слово, и будешь ночевать в подъезде. Вот тебя не спросила, кто меня может спрашивать, кто что нет», — зло сказала Люда, повернувшись к подруге. Та фыркнула и вышла. «Толь, ну что, мне заморашкой выглядеть? Я же девочка», — жалобно сказала подруга. «Я их и не пустила бы, если бы вернулись, и не понравились они мне вовсе. Шалава ты, а не девочка, бухаешь по ночам с мужиками», — отодвинув в сторону подругу, иду вниз. «Тортик не жалко, а без дубленки что делать зимой? Ноги сделают еще ей. В голове туман от злости, не пойму, вроде и нет у меня особой любви к Людмиле. Да, красивая, изящная, юморная и умная девушка. Что же меня так задело, что хотелось врезать ей? Сам же не безгрешен, а тут и не было, уверен, ничего, а вот, поди ты, какие эмоции. Гормоны, нахожу вещи под балконом, накидываю дубленку и вижу, как две высокие тени скользнули в подъезд. Ухажеры вернулись, не пустит она. Сейчас-то, да, а не было бы меня, специально сделав паузу в минуту, иду в подъезд, и еще на первом этаже слышу разборки на повышенных тонах. Вы че, сучки, мы на вас полтос уже потратили, не меньше. Открывай, пьяно говорит кто-то и долбится в дверь как дятел. Че шумим, кто такие, с какого района? Дерзко спрашиваю я у двух парней, а скорее мужиков. Шел нах, не оборачиваясь, говорит тот, что стоит у двери. Второй подпирает стену в полусогнутом состоянии. В руках у него ополовиненная бутылка водки. Купили и на месте продегустировали, понимаю я. Опа, весело говорю я и бью в торец дятлу. Джиба хватило свалить полупьяное тело к ногам товарища. Я ничего, просто стою, сразу протрезвел тот, видя мои дальнейшие намерения. Бери своего богатого друга и исчезайте с этого района, сухо приказываю я. Толя, ты вернулся? Открывается дверь и через щель становятся видны обе встревоженные девичьи головки. Минута времени, и еще раз тут увижу, покалечу, угрожаю я и захожу в квартиру. Решил никуда не идти, короткий мордобой успокоил меня. Да и вдруг вернутся ироды, кушать хочешь? Ласково спросила Люда, заметив торт в моих руках. Не, устал я чего-то, постели, пожалуйста, мне на раскладушке, спать буду, отказываюсь я. Уж извините, без водки остались. Таких женихов выгнал. Полтос на сучек тратит. Угу, и сожрали настольник, а я еще за них в такси платила. Ничего, папе скажу, он им в Норильске больно по папе сделает. Кровожадно обещает Наташка. Давай, я на раскладушке, а ты с Людой на диване, а она ничего, в джинсах смотрится. Против воли звонко шлепаю ее по заднице и, видя округлившиеся глаза девушки, говорю, свою папу побереги, а то найдешь на нее приключений в другой раз. Пырнут ножом, например. Да это знакомые, побоялись бы они, у меня отец в милиции работает в Норильске, убеждает Наташа, а глаз у нее заблестел. Но никакого желания кобелиться с одноклассницей подружки у меня нет, да и с подружкой, скорее всего, надо завязывать. Ложусь на раскладушку, предварительно оттащив ее от дивана, а стояла она к нему впритык, и засыпаю. Вроде, кто-то ночью лез ко мне, дал по рукам. Проваливаюсь в сон и вижу своего дядьку, по маминой линии. Кобель был известный, не дядя Миша из Ростова, а дядька прежнего моего тела. Быстро, только, не женись, говорил он голосом актера Вицина. А чего я забыл про другую свою родню? Ладно, я себя в этом мире не нашел и родителей своих, но может кто другой есть? Конец февраля, Москва, спортивная база, где живут участники юниорского чемпионата по боксу 1986 года, совершенно была не готова к приему гостей. Из рассохшихся деревянных окон дует, питание плохое. Хорошо, хоть тепло сейчас в Москве, и магазины рядом имеются. Что читаешь? Спросил меня мой сосед по комнате в СЗЮ. Начался 27-й съезд КПСС, отрываюсь от чтения газеты я. Мы с Костей в разных весовых категориях, и хорошо, видел я, как он расколошматил своего соперника сегодня. Я тоже победил, но больше за счет того, что соперник меня просто побаивался. Перворазрядник, но прошел отборку, как и ЦЗЮ, а это непросто. Я же, как действующий чемпион, от отборки освобожден. Что там может быть интересного? Теряет интерес Костя к моему занятию. Я знаю, что будет, например, в ЦК изберут Ельцина. Глава 15. Вернее, не в ЦК, а в Политбюро, не помню. Но моих скромных познаний хватает только на то, чтобы понять, что Политбюро намного меньше по составу, чем ЦК. Не о том я сейчас думаю. Недавно закончился чемпионат СССР по боксу среди взрослых. Он, как и юниорский, проходит зимой. В весе до 51 кг победил. Бибут, но не мой друг, а другой, постарше. Казахи вообще рвут в боксе. Чемпионы у них еще в весе свыше 91 кг и до 57 кг. А мой друг Бибут пролетел с юниорским чемпионатом. Нога зажила, ходит, но форму наберет еще не скоро. Хотя, в свою звезду верит, а в меня верит больше, чем в себя. Кстати, мой сосед по комнате, Сзю, по-прежнему выступает в весе до 57 кг, и мне повезло, что он опустился из моего веса в категорию ниже. Равных по силе Кости сейчас в боксе нет, начинается его время. Блин, вроде еще казах мощный есть в его категории, забыл имя. Куда ни плюнь, всюду казахи, я же говорил. Мне же сегодня удалось сделать парня из Челябинска, причем легко. Галикин или Галикян его фамилия, на год младше меня. Но завтра у меня соперник посерьезнее, мой товарищ и конкурент по сборной Артемьев. Мысли с сегодняшнего дня сползают на прошлое. Со своей Людмилой я так и не помирился, хотя она очень хотела. А зачем она оставила бухать у себя парней? Ладно, свою подругу не выгнала. У них на северах вообще не принято выгонять даже чужих на мороз, но у нас не такие злые холода, да и еще пыталась меня обмануть изначально. Пришлось даже с папой ее говорить, он прилетал на Новый год, тот меня понял, надеюсь. Сказал мне, что доверие – это самое важное в семейных отношениях. Под Новый год, 29 декабря, моя новая мама Вера родила мне сестренку. Причем в свидетельстве о рождении родителей у дочки отняли 2 дня от возраста. Записали рождение 1 января 86 года. Самое смешное, так сделать им в ЗАГСе посоветовали. Чтобы не была на год старше своих сверстников, мы записали ее 86-м годом, пояснил батя мне по телефону. Он, по случаю праздника, отпущен в запой, но сказал, что не тянет бухать его, мол, скорее бы дочку увидеть. Кольнулась даже ревность во мне, очевидно, чужая. Я отмечал Новый год в общаге с Александрой, Иркой Макликой и ее беспутной соседкой Инной, ну и с Бейсбутом, конечно, отлично погудели. Я, Дед Мороз Борода из ваты дарил подарки, благо, денег, девать некуда. Потом устроили дискотеку, ну и все дела. В том смысле, что праздник завершился бурным сексом с любовницей. Илюха ездил в Боготол с Ленкой знакомиться с ее родителями. Приехал нервный, лукарь-старший застращал парня. Ленка в отместку папе дала, наконец, мужику, сам слышал, 2 ночи подряд. Потом я не выдержал и отматерил обоих. С Сашкой отношения прежние, вернее, у нее может и есть кто еще, но желание ловить за руку, или другие части тела, нет. Я Александру тоже устраиваю и как любовник, и как спонсор, и как босс. Смог ее устроить в оргкомитет по МЖК. Деньги небольшие, но с воспитательскими под 2,5 сотни выходит. Председателем в этом оргкомитете был парень с экскаваторного, тот самый дагестанец Садасов. Мы с Сашкой, его замы, летом проведем конференцию бойцов КСМО. Это комсомольские молодежные строительные отряды. Их у нас 3, по числу домов. В первом отряде командиром Илья, кстати, свою квартиру ему хочется. Кроме командира там еще имеется комиссар на зарплате, небольшой пока, но зарплате. Экскаваторный завод сдержал свое слово и излишки средств, не освоенных в 85-м, перечислил на наши счета. Формально мы подчиняемся штабу комсомольских ударных строек, но только формально, никак на нас они повлиять не могут, разве что идеологически. А сама стройка раньше 87-го не начнется, но это пока не интересно. А вот кто там трахается этажом выше уже 2-й час подряд, уже любопытно. Мерный скрип кровати слышен у нас отчетливо. Пойду, посмотрю, что там за половой гигант. Не выдерживаю я и решительно вскакиваю. Я с тобой, обувается любопытный Костя. Куда же без него? Подходим к нужной комнате. Слышен реальный ритмичный скрип. Вот люди, ни стыда ни совести. Тут такая слышимость, а они... Стучусь в дверь и неожиданно слышу приятный женский голос. «Открыто, заходите». «Как это, заходите?» Епнулись они там совсем. Переглядываемся с Костей, он мнется. Не готов еще морально видеть чужие сцены сайтия. Я закаленный порно, хмыкаю и открываю дверь. 2 кровати, на одной девушка читает книгу, на второй тоже девушка и тоже читает книгу, но она с плеером и в наушниках ритмично раскачивается под музыку на растянутой панцирной сетке гостиничной койки. Та также ритмично скрипит. Тьфу, никто не трахается, девушка просто качается как в гамаке. «Ой, Юля, к нам гости!» С интересом смотрит на нас ее соседка, девушка без наушников. Знакомимся. Две студентки, Юля, Валентина из Свердловска, обе из тамошней волейбольной команды «Уралочка». У них в Москве сейчас чемпионат страны проходит, вернее, уже заканчивается. Сейчас на первое место претендуют «Уралочка», «Коммунальник» из Минска, «Скайят» какой-то из Казахстана, «Домостроительный комбинат», расшифровала мне моя Валя. Юля уже опекает Костю, кормит его сгущенкой. Пробили в банке дырочки и высасывают. У Кости получается хуже. Ты, я вижу, приноровилась высасывать, а дырочки надо было дальше делать друг от друга, учит Сзю новую знакомую. Сосет как надо, говорю я, изо всех сил стараясь не заржать. Похабность фразы никто, кроме меня, не понимает. Ох, чистая, не испорченная ничем пока советская молодежь. А ты любишь волейбол, или только бокс уважаешь? Спрашивает Валя, вставая с кровати, где мы сидим, и закрывая шторки от солнышка. Провожаю взглядом девушку заинтересованно. Глаз от стройных ног не оторвать, и они просто космической длины. Девушка выше меня сантиметров на 10. Ой, парни футбол и хоккей любят, волейбол никто не уважает. Вступает в беседу такая же длинноногая красотка Юля, передав почти пустую банку Косте. Я не фанат ни хоккея, ни футбола, и волейбол я уважаю, сказал грустный, улыбчивый обычно, Сзю, допив остатки угощения. И «Уралочку» любишь? Приходи послезавтра на матч, вкрадчиво спрашивает Юля. А то за нас не болеют, мы тут чужие. Юлька гладит ёршик волос на голове у Кости. И «Уралочку» буду любить, вздыхает тот. Тут меня пробило, сложились в голове все слова как надо. Все болеют за хоккей, и болеют за футбол, а я люблю «Уралочку», уважаю волейбол, ору я. Еще, просит Валентина низким грудным голосом, и я добавляю, длина ноги и красотки, шлепа-шлепают мячи, мы орем, срывая глотки, давай, «Уралочка», мочи. И дальше еще пару куплетов с припевом, волейбол, игра для ловких, это, взлет, удар и гол, забываю все на свете, обожаю волейбол, знаю верно, знаю точно, стать волейболисткой, честь. Ну а эти футболисты, да в каждом доме их не счесть. Девочки в восторге. Валя потребовала записать слова, а мне и не жалко. Первая песня за почти 2 года в этом мире, которую я вспомнил, может и не целиком. И чем закончился вечер? Нарушили мы с Сзю режим, он нарушал в этой комнате, я в нашей. Хорошо так нарушил, 4 раза. Вот зачем, сегодня серьезный бой у меня. Артемьев, хорошо зная меня, стоит на ринге, ждет начала нашего боя и сверлит меня взглядом. Пацан, конечно, но удар у него поставлен. Рефери дает команду. Начинаем осторожно, я стараюсь беречь силы. Середина раунда. Виктор осмелел, начал работать активнее, но я опытнее и гашу его атаки, то повиснув на нем, то руку в захват зажав, но мой соперник в затяжной атаке достает меня. Опять клинч, но уже с позиции слабого. В голове шумит. Освобождаясь от клинча, Витя заехал мне ниже пояса, судья молчит. Пробивает злости на себя, нарушившего режим и нормально не выспавшегося, и на соперника, хоть тот, уверен, не специально так сделал, и на судью. Сил от этого прибавляется, я взрываюсь серией ударов, и, а удача. Один из прямых находит дырочку в защите соперника и вскользь задевает его по макушке. Витя голову опускает и пытается выйти из зоны обстрела, и, еще одна дыра, мой удар проходит над перчатками, и Виктору попадает по многострадальной макушке на этот раз хуком слева. Артемьев теряет равновесие и чуть не падает. Он не в нокдауне, и даже упади, он бы через секунду уже был на ногах, такой же мощный в своих атаках. Но соперник решил отступить, выровнять, так сказать, свое тело, обрести устойчивость, давая мне очко за нокдаун. И это было ошибкой. В нелепой позе эквилибриста он для меня легкая мишень. Действую молниеносно, нахожу прорехи в его обороне. Удар, еще удар. Витя падает, на этот раз в нокдауне, но звучит гонг. Не повезло, сейчас он придет в себя за время отдыха. Но внезапно его тренер вывешивает полотенце. У Артемьева рассечение брови, и сам он с трудом понимает, чего от него хотят. Победа. Жалко Витька, говорит неожиданно возникший рядом Костя, жуя яблоко. Он уже выиграл свой бой, очевидно, ведь начал немного раньше меня. А меня не жалко, расшнуровываясь, спрашиваю я, мог бы и мне посочувствовать. Я тоже получил в этом бою сполна, да мне за рассечение жалко, не понимает обиды Костя. Идем завтра на волейбол, а сегодня в гости, завтра четверть финала у нас, посмотрим, напоминаю я, а в гости без меня, тяжко еще после прошлой ночки. А мне нормально, говорит Ловелас. Не дала, что ли? Понимаю я. Да, если ты хочешь знать. Начинает кипятиться Чебурашка. Сорян, конечно, но похож мой товарищ на этого зверька. Улыбкой, наверное. Вот он, Штыба. Слышу я голос за спиной, и, обернувшись, вижу троих незнакомых мне мужиков, и одного, которого знаю очень хорошо. Он еще не на самом верху, но близко. Понимаешь, вспоминаю я коронную фразу одного любителя волейбола из Свердловска. Глава 16. Оглядываюсь на незваных гостей и не понимаю причины интереса, и вообще, откуда будущий президент страны меня знает. Надо сказать, его тоже почти никто не узнал. Его еще не показывают по 24 часа по телевидению. Короче, внимания на нас никто не обращает, в том числе и Костя Цзю. Хотя, вижу, что в глазах Кости появляется узнавание, он, как и Уралочка с Ельциным из Свердловска. «Доброе утро, Борис Николаевич», — говорю я нейтральным голосом. Заехал перед заседанием посмотреть на молодых спортсменов, слышу, знакомую фамилию произнесли. Штыба победил, технический нокаут. Протягивает культю Ельцин. Вру, на этой правой руке все пальцы. Двух пальцев у него не достает на левой. Ваш земляк тоже выиграл, указываю на Цзю. А откуда вы меня знаете? Я бы запомнил, если бы познакомились. Ельцин и парочка его спутников смеются и обращают взор на Цзю с огрызком яблока в руке. Ты из Свердловска? Спросил он Цзю, протягивая руку и ему. Из Серова, но в этом году хочу в наш инженерно-педагогический поступать, отвечает мой приятель. Молодец, не роняешь честь области, басит Ельцин и отвечает уже мне. Мишин говорил про тебя, рассказывал, что планируете МЖК у себя в городе начинать. Я запомнил, фамилия не самая распространенная, да и на память не жалуюсь пока. Ты это, обращайся, контакты мои тебе дадут, ну или в приемную звони, представься, я предупрежу. Дело новое, интересное, я вот в этом месяце в Зеленограде был, там тоже шустрые ребята, вижу, собирается свалить, и торопливо спрашиваю. Борис Николаевич, завтра Уралочка с ЦСКА играет, чемпионат страны по женскому волейболу, нас девушки из команды пригласили, придете поддержать своих, завтра уже, а чего не предупредили. Поворачивается он к своим помощникам, весь день на съезде плотно расписан. Если только на последний тайм сможете успеть, сверяется с записной книжкой один из сопровождающих. Не тайм, а партия. Я хоть и давно играл, и тренировал даже сам девушек, но еще помню. Приеду, постараюсь. А кто вас пригласил? Спросил бывший волейбольный тренер. Юля Коробкина, и Валя забыл фамилию, отвечает Цзю. Это он очень кстати ответил. Я Валину фамилию и не спрашивал, знаю только, что она года на 3 меня старше. Валя одна у них, в сборной играет, в прошлом году и чемпионат Европы выиграла, и бронзу на Кубке мира в Японии, показывает недюжие знания волейбольных реалий будущий президент страны. Ну, до встречи. Надо же, такая молодая, а уже заслуженная, и симпатичная, высокая только, но ноги, ух, размышляю я. Про то, что он сам мастер спорта по волейболу, я знал, а вот что тренировал кого-то, в первый раз слышу. Я бы тоже потренировал женскую команду совершеннолетнюю, конечно, хотя, руки у них сильные, могут и врезать. Это был, попытался пояснить Костя. Знаю, оборвал его я. Наш первый, сейчас по строительству в Москве, не унимался знаток. Знаю, он и у нас строил много, метро вот начали строить, умничал будущий чемпион. Когда по плану закончит, заинтересовался я, в 90-м вроде первую ветку, наморщил лоб знаток. «Тогда построит», — подтвердил я. «А еще он построил в Свердловске самый высокий обком в СССР, 24 этажа, у нас его зовут член партии. Знаешь почему? Потому, что...» «Да понял я почему. Давай в душ, там уже толпа собирается, а потом на обед». Прервал я, возможно, похабство. Ушей тут много, не стоит трепаться. Волшебное слово «пожрать» сработало. Сзю рванул в раздевалку вперед меня. А ведь завтра идти придется на матч, нашу песню речевку покричать, жаль, голоса у меня нет, вот бы футбольных фанов привлечь, те орут как надо, сам фанател в детстве за Спартак, в Союзе нет еще пока команды лучше Спартака, мы ехали, мы верили, в наших ребят, мы знаем, красно-белые сегодня победят, жаль, зима сейчас, хотя сегодня же матч ЦСКА-Спартак по хоккею, в раздевалке сидит побитый Артемьев, Настроение у него не очень, решаю поддержать парня. Ты че, расстроился? Сажусь на скамейку и дружески обнимаю парня за плечо. Тот молчит. Равновесие старался удержать, вот и раскрылся. Тебе падать надо было, раз уже повело. Ну, открыли бы счет, зато ты встал бы сразу же. Опять готовый к бою, открываю секрет я. Профи бывают специально лежат, сразу не встают, чтобы отдышаться хоть секунды. Сам думай, или мы опять в стойке в метре друг от друга готовы к бою, или ты изображал балерину и открыл челюсть. Учу его я, вижу, оттаивает. Ты за какую хоккейную команду болеешь? За «Динамо», наверное, спрашиваю у него. За «Спартак», сегодня с «Конями» играем. Поеду в «Сокольники», смотрит на меня Витя. Ну и за «Эдмонтон» в НХЛ, тоже с тобой, что ли, поехать? Закидываю удочку. Я, правда, за «Сокол» болею. Билетов уже нет, говорит Витя. Если только за 3 цены у торгашей. А так, поехали. Я с вами, деловито говорит Сзю. Я за «Автомобилист» наш болею. Выйдут в высшую лигу в этом году, сейчас в переходном турнире первыми стоят, а выходит 3 команды. Реактивный он, уже помылся. Как думаешь, не побьют его там фанаты? Шутя, спрашиваю у Витька. «Автомобилист?» Да вряд ли, а вот про «Сокол» лучше молчи, серьезно советует тот. Мы с «Соколом» за 3-е место рубимся. Я про красноярский «Сокол» говорю. Поясняю ему. Ну, тогда без проблем. Толь, а что такое «Межеха»? Доставал меня сосед по комнате. А зачем мы на хоккей? А я девочек тоже позвал. Это ты зря. Я им сюрприз хотел сделать, парней подогнать, спартачей, на матч по волейболу, кричалки поорать, сетую я. Сразу бы сказал, одни секреты. Поздно, они уже и помылись, и волосы уложили, сердито говорит Сзю. Ну, возьмем, раз так, а то получится, что они зря помылись. Не стал сопротивляться я свершившемуся факту. Вечером едем на хоккей впятером. Около стадиона Витька встречают друзья. Здесь собралось неожиданно много фанатов, продают амуницию, шарфы, повязки на голову и прочее. Есть и программки, свежие и старые. Короче, малый бизнес процветает, и не гоняют их. Хотя, толпа спартачей сама кого хочешь загонит, следы былых драк заметны на физиономиях некоторых. Официально хозяин матча – «Спартак», но команды обе московские. Спартаковских болельщиков больше, тем более и гостям продают места на одну трибуну. 4 билета нам обошлись в 20 рублей, но Костя внес половину, я не спорил, тем более, он инициатор приглашения девушек. Места у нас, естественно, на фанатской трибуне. Витьку хлопают по руке в приветствии. «Ты как?» – спрашивают у него. «Вылетел из чемпионата, вон ему нокаутом проиграл, оказывает мне медвежью услугу Артемьев. На меня сразу смотрит не очень доброжелательно, положение спасает Сзю. До рассечения брови у него было, сняли с боя, так бы Витек поборолся. Ну, травма, тогда понятно, все бывает», – басит один из мужиков лет 30, вроде как центровой в нашем секторе. «А ты, парень, чтобы не проигрывал теперь, раз нашего друга выбил?» «Сам не хочу», – искренне говорю я. «Он чемпион СССР прошлого года», – добавляет Витя, чтобы еще более пояснить за поражение, что я, вот валя, как мне сказали, чемпионка Европы и призерка чемпионата мира прошлого года. Охотно подхватываю тему я. «Это кто тебе сказал?» – удивилась та. «Это Ельцин сегодня утром к нам заезжал, столь и про Межика поговорить, вот он и сказал», – простодушно пояснил Сзю. «Про Межика, не понял мужик. Ельцин, к вам? Да ну, он нормальный мужик, кстати, ходит по магазинам лично, торгашей гоняет. МЖК – это строительство домов силами молодежи», – посмотрела на меня Валя. «А ты с такими людьми знаком и молчишь? Да когда бы успел сказать? Я сам его первый раз увидел», отмазываюсь я. «А в каком виде спорта?» спрашивает мужик. «Волейбол», ответила Валя. «Завтра у нас тоже ЦСКА матч в чемпионате страны, приходите поболеть». «Пацаны, тема есть завтра на волейбол сходить, коней обстебать», крикнул мой сосед, лысый, похожий на зэка и с мощным голосищем. «Удачно разговор зашел», радуюсь я. «После матча обкашляем», серьезно сказал старший и протянул руку, представляясь. Хлыст. Начался матч, и сразу голос взял мой лысый сосед, заорав. «Родился ребенок, он делает шаг и первое слово. Маосковский Спартак!» — крикнуло несколько тысяч человек одновременно. Валя даже за ногу схватила меня от неожиданности. «Родился второй, он берет микрофон, и первое слово продолжает солировать лысый. Спартак, чемпион!» — рявкает многолосие. Болельщики орали непрерывно, Одна кричалка сменяла другую. Болельщики ЦСКА тоже кричали, но с другой стороны стадиона, их было явно меньше. «Спартак, это я!» – орет Лысый.